Раздел 36. А тут умер бывший помощник военно-морского атташе СССР Великобритании, тот самый, о котором спросил начальник генштаба. «Так кто там кого трахнул? Мы их или они нас?» Выгнанный все-таки из разведки, он кантовался одно время в АПН, стал прикладываться к бутылке, да так успешно, что жена его бросила, в лицо швырнув обошедшую весь мир фотографию. Львица полусвета, мини-юбка и открытая да нельзя блузка, смотрит на капитана третьего ранга, тужурка офицера советского ВМФ, бесстыжими до полной наивности глазами, а рядом господин министр обороны, смокинг и хризантема в петлице. Спился, совсем спился без дела бывший военный дипломат и умер. Ни вдова, ни ГРУ хоронить его охоты не высказали. Английское посольство прождало пару дней, да и само предало земле человека, который когда-то был принят в лучших домах Лондбона. Петру Ивановичу Анисимову пришла на ум крамольная догадка. Если вдруг Глаша его разлюбит, дети ни с того ни с сего бросят отца, и умрет он в полном одиночестве, то нынешний президент страны, куда его командировали когда-то, распорядится о гробе и венках, благо денег у него тьма тьмущая. Население отдает последние гроши, покупая у военных справки о непричастности к идеям болтуна. Крестьяне продают скот, чтоб не попасть в концлагерь. Бывший тупица, бывший командующий стратегическим резервом, человек, некогда славящийся скаридностью и честностью, выделит на похороны кое-какую сумму из многих сотен захапанных им миллионов долларов. Обязан выделить ради того, кто возвел его на престол.